Глава 15. «Это какао, выпей». Ректор поставил передо мной чашку и сел напротив. «Кая, пожалуйста, не смотри на меня так». Я вжалась в спинку кресла и затравленно смотрела на мага, но на всякий случай решила уточнить. Как не смотреть? Меня била дрожь, но не от страха, а от перехода за грань, так сказал лорд Сент, якобы побочный эффект такой. Метнув взгляд на чашку с какао, я поморщилась, подумав о том, что оно может быть отравлено, чтобы устранить свидетеля жестокого убийства. «Со страхом в глазах», — пояснил магистр. «Я тебя не трону, не надо меня бояться. И пей какао, остынет». «И нет, оно не отравлено». «Какой проницательный темный маг!» Неуверенно взяв чашку в ладони, я поднесла ее к губам и сделала глоток. «Вкусно, но дедушка делал вкуснее». «Лучше?» Я неуверенно кивнула. «Хорошо». Лорд Сент закинул ногу на ногу и откинулся на спинку кресла. «Теперь расскажи-ка мне, как ты попала в подземелье Академии, милая Кая?» «Замок перенес». Тихо пробормотала я, снова делая глоток, чтобы занять рот. «Ты сама его попросила?» «Да», — нехотя ответила. «Зачем?» Я опять поднесла стакан губам и начала пить очень-очень медленно, маленькими глоточками. «Кая, перестань!» Лорд нахмурился. «Расскажи все как есть». Я опустила руки. «А вы расскажете, почему убили магистра Тагута?» Повисла неловкая пауза. «Наверное, нет. Тебя это не касается», — сказал мужчина и сцепил ладони замок. «Тогда и я вам ничего не скажу», — уверенно заявила я и поставила стакан на стоящий рядом столик, а затем поднялась. «Спасибо за какао, но мне, знаете ли, пора. Воспитанная леди вообще не пристала находиться наедине с мужчиной и... Сядь!» И я села. «А теперь говори». «Ну, знаете, это уже наглость. Лорд Сент, при всем моем уважении, катитесь к лешему!» Выпалила я и сразу прикусила язык, испуганно смотря на темного мага. «Тьма. Вот он, характер темных эльфов». Магистр прищурился, и его челюсть сжалась. «Адептка Айрис, вероятно, мне следует напомнить вам о вашем положении». Вдруг жестко начал говорить он, и я поежилась. «Ведь всего лишь одно мое слово, и вы вернетесь обратно домой и станете женой заждавшегося вас Василиска. Поэтому, если вы этого не хотите, ответьте на мои вопросы. Живо!» А вот это было обидно, да и подло. Не думала, что аристократы применяют шантаж по отношению к тем, кто ниже их по статусу, и вот сама убедилась в обратном. Подбородок предательски дрогнул, но я изо всех сил стиснула зубы, чтобы не разреветься от обиды и несправедливости. «Мне нужен доступ в императорскую библиотеку», — выдавила из себя, впиваясь ногтями в ладони, чтобы сохранить контроль. «Зачем?» «Мне нужна книга артефактов». Мужчина приподнял бровь. «Точно такая же книга есть здесь. Я знаю, но в ней вырваны страницы. Именно поэтому мне нужна другая». Ректор хмыкнул и поднялся, начиная расхаживать по гостиной. «Вы мне лгали, адептка», — угрожающе тихо проговорил он. «Вы владеете запрещенным артефактом, и именно за ним приходил вампир, но вы не посчитали нужным рассказать об этом мне». Я испуганно наблюдала за магистром и уже жалела, что решила найти его, но больше всего меня пугало то, что он все знает. Я молча опустила голову и стала рассматривать ковер. Сказать было нечего. «Молчишь?» — сердито спросил маг. — «Я надеялся, что ты поступишь мудро, но, похоже, решила пойти по другому пути». — «Зря». Он неожиданно оказался рядом со мной и склонился над креслом. — «Отдай мне артефакт, Кая». — «Вот, еще один. Они сговорились, что ли?» Я испуганно вжалась в спинку и отрицательно покачала головой. — «Нет, еще чего. Почему я должна отдавать то, что принадлежит мне?» — «Кая», — прорычал лорд Сент. — «Артефакт». «Нет, нужно бежать и как можно скорее». «Замок Пер...» Не успела я озвучить просьбу, как мне закрыли рот ладонью. «Даже не думай», — так же зло сказал мужчина. «Не заставляй меня применять к тебе грубую силу». И отпустил. Я была напугана, и слезы из глаз брызнули непроизвольно. «Тиран! Убийца!» «Раньше нужно было плакать, Кая», — как-то устало сказал магистр. «А сейчас поздно и бессмысленно». Кому бы Нуар Таэль не понадобился, они все равно придут за ним снова, и ты опять будешь в опасности. И поверь, они пойдут даже на убийство, чтобы забрать желаемое. Вампир хотел сделать это без шума, но другие не станут церемониться. Так что подумай об этом. Я уже думала об этом, но чтобы отдать ректору артефакт, принадлежащий моей семье, и речи быть не могло. Пусть я и не осознавала в полной мере серьезность всей ситуации, но пойти на это мне не хватило смелости. Что я потом скажу отцу? Отстранитесь от меня, пожалуйста. Нервно попросила я, потому что близость мужчины напрягала еще больше его слов. Мне некомфортно. Магистр посмотрел на меня и выпрямился, но от кресла не отошел. «Кая, тебе о чем-нибудь говорит имя Ария Асейр Ленир?» Неожиданно сменил тему лорд Сент и вжидающе посмотрел на меня. Я отрицательно покачала головой. «Впервые слышу». Магистр кивнул. «Хорошо», — вздохнул он. «Давай поступим так. Ты просто отдашь артефакт мне на хранение без возможности использовать, а я взамен проведу тебя в императорскую библиотеку, и ты получишь там все, что захочешь». Шмыгнув носом, я задумалась. В принципе, сделка неплохая. Вопрос лишь в том, вернут ли мне потом Нуарта Эйль. С другой стороны, кроме меня никто не сможет его использовать, пока кто-то не решит меня убить. К тому же у меня будет время и возможность узнать об артефакте побольше и возможность понять, как он попал к нашей семье. Хорошо. От слез уже не осталось и следа, так что я даже вздернула подбородок и посмотрела на ректора уверенно и дерзко. Вот темная эльфийская кровь. И я согласна. Не дожидаясь реакции от мужчины, я ловко сняла с шеи артефакт и положила его на стол. Магистр удовлетворенно кивнул, и Нуарта Эль внезапно исчез. Куда он делся? Не поняла я, растерянно хлопая глазами. Артефакт в безопасном месте. Не переживай. Темный сложил руки на груди и посмотрел на меня. Если на сегодня с тебя впечатлений недостаточно, то можем отправиться за книгой. Как ты на это смотришь? И я тут же подскочила на ноги. «Я готова!» Лорд Сент усмехнулся и подал мне руку, открывая переход. «Прошу, адептка Айрис».